Глава 12. Сюрприз. На факультет я пришла при полном параде. Маникюр, пышные локоны, расшитый бисером ободок. Надела черное полупрозрачное кружевное мини-платье и сапоги на умопомрачительной шнуровке. Все утро убила на сборы, стрелки выводила полчаса. Но оно того стоило. Поймала массу любопытных взглядов от сокурсников и один злой — от Леймана. Наверное, опять своей морской капусты наелся. Или сообразил, наконец, что с моей темой реферата придется тащиться в библиотеку. Вика не сказала мне ни слова и держалась на расстоянии. Но стоило после первой лекции подойти к кафедре стилистики русского языка, как конвоирша оказалась тут как тут. Встала у лестницы, напротив нужной двери, и уставилась на меня с явным предубеждением. Эффект она произвела. Я чуть не споткнулась. В принятом решении я не сомневалась. После мамы у меня не было человека ближе Лины. Я понимала, почему она так поступила. Долг, борьба с потусторонними существами, спасение человечества. А еще считалось, что спасти жертву тени нельзя. Сейчас Лина искренне хочет помочь. Но для этого мне необходимо подставить Эфа. А он меня спас и оказался не таким уж монстром. Прежде чем окончательно сделать выбор, я имею право выслушать еще одну сторону, не чувствуя себя предательницей. Только почему-то все равно чувствовала. Стараясь не обращать внимания на Викин прищур, я открыла дверь и шагнула в кабинет. Светлый, с десятком заставленных книгами шкафов и горшками-герами на идеально белом подоконнике. Заведующий кафедрой и его коллега, строгая дама, гроза первого курса, перебирали бумаги за своими столами, а вот на Юрином практически растеклась рыжая старшекурсница. Меня он определенно заметил, но от нее не отвлекся. Та что-то томно выспрашивала и без остановки кивала в ответ, словно китайский болванчик. Сидел у нас один такой, на комоде, пока я не решила посмотреть, что внутри. Оказалось, пружинка. Может, и у этой тоже? Я застыла у входа, не зная, что делать. То ли нагло протопать вперед и потеснить рыжую, то ли выйти обратно. Заведующий кафедры вперил в меня вопросительный взгляд. Я попятилась, нащупывая за спиной ручку на двери. Но тут рыжая наконец-то стекла со стола и продефилировала к выходу с таким блаженным выражением лица, что захотелось подставить ей подножку. Я отогнала эту крамольную, непонятно откуда взявшуюся мысль, старательно сосредотачиваясь на деле. Когда Лина говорила о Юре, упоминала некие пацифистские идеи. Может, он на жертвах теней жирный крест не ставит? Если так, то это обнадеживает. Я усадила себя на стул перед его столом и изобразила самый суровый взгляд, на который была способна. «Ого!» — протянул Юра с серьезным видом. Но в светло-серых глазах мелькнула насмешка. Не ждал визита так скоро. Но все таки ждал. Был уверен, что я приду. Манипулятор. Планы Лины меня действительно смущают. Ровно выговорила я, чувствуя себя каким-то Павликом Морозовым в кабинете чекистов. И я ходила к Эфу. Он заинтересованно склонил голову на бок, но удивленным не выглядел. Догадался, небось, почему я из того магазина так и не вышла. Поэтому я решила, что готова поговорить, но... Я облокотилась о стол, придвинулась ближе к Юре. Никаких намеков, скрытых смыслов и прочих хитрых приемов. И без всяких «я все устрою», не забивай голову лишними подробностями. Хватит! Кажется, с внушительным тоном я переборщила. С громкостью тоже, потому что спиной почувствовала чей-то взгляд. Обернулась и увидела, что строгая дама на нас косится, заведующий кафедрой нахмурился. И, ой, мамочки, в метре от нас замерла Стася с круглыми, как блюдца, глазами. Чёрт! Юра невозмутимо вытащил из стола тонкую папку, протянул гостье. Стася неуверенно взяла ее, пробормотала едва слышное «спасибо» и ретировалась. «Хорошо, я тебя понял». Юра поднялся из-за стола. «Только давай поговорим в более уединенном месте». «С факультета не уйду», — прошептала я. «Думаешь, выпустят?» Скептически хмыкнул Юра. «И то верно. Конвоиршу никто не отменял. Однако Вики у лестницы не было. Спряталась? Наверняка Линя уже наябедничала. И вряд ли та подумает, что я на кафедру заходила синтаксис обсудить. По пути на верхний этаж я озиралась и завидовала Юриному непробиваемому спокойствию. Кругом конкуренты и идейные враги, а ему хоть бы хны. Впрочем, по-моему, он опаснее Лины с Викой вместе взятых. Что стало с бедной Рамзиной? Надеюсь, она действительно уехала, а не пропала без вести. «Как ты сумел?» — не выдержала я. «А вдруг преподавателем стать?» «Мне, конечно, льстят твои теории», — весело отозвался Юра. «Но, полагаешь, можно вдруг начать что-либо преподавать?» «Сомневаюсь. Еще и так, чтобы весь курс этой скукотищи искренне внимал. Учебник по синтаксису под мою подушку не сам попал. И в переходе, рядом с факультетом. Мы встретились до того, как он понял, кто я. Значит, в любом случае собирался тут работать. А Рамзиной давно на пенсию пора». «Ясно», — буркнула я. «Просто хорошее место, чтобы энергию добирать». «В общем, да», — равнодушно пожал плечами Юра. Внутри меня что-то вскипело. Забурлило и перелилось через края. «Еще бы!» — не смогла я остановиться. «Столько студенток кругом!» Его бровь задумчиво поползла вверх. «Тамара», — усмехнулся он. «Когда люди слушают, что ты им говоришь, заметь, внимательно слушают. И даже силятся уловить смысл. Энергии передают немало. То, что делает Ангела, среди охотников весьма популярно, но далеко не единственный вариант». «Выходит, у него нет никаких обязательных планов по соблазнению? Наверное, у них с Линой ничего и не было». «Конечно! Какой смысл искать энергию там, где ее и так не хватает?» От этих мыслей стало невероятно легко, словно мне проставили автоматом все зачеты до последнего курса. Губы расплылись в идиотской улыбке. Я спохватилась и немедленно сделала серьезное лицо. В смысле, попыталась сделать. Мы пересекли балюстраду, свернули в коридорчик и вышли к дальней пустой аудитории. Той самой, в которой Лина учила связываться с Эфом и призывать портал. «Это судьба». Юра пропустил меня вперед, прикрыл дверь. В горле пересохло. Ладони от страха моментально стали мокрыми. «Что я творю?» «Можешь уйти в любой момент», — уверил он и даже от двери подальше отошел, к окну. Солнечный луч скользнул по его волосам, сверкнув россыпью ярких искр. «Эти световые эффекты меня со вчера преследуют». Юра отвернулся от окна. Искры погасли. Садиться он явно не собирался. Выжидающе посмотрел на меня, будто это я должна была что-то объяснять. Ноги ныли, будто я пробежала марафонскую дистанцию туда и обратно. Чёртовы сапоги. Зато красивые. Выпрямив спину, я присела на край ближайшего стола и постаралась изобразить деловой тон. Не хочу, чтобы Эф пострадал. Я тоже. Похоже на правду. Раз давно искал и поговорить с ним хотел. Я расспросила его, как и обещала Камиле. Он сказал, что сделать вас обычными людьми невозможно. Это и так было понятно. Ни капли не удивился Юра. «Чего же ты тогда от меня хочешь? Это как-то связано с внутренними разногласиями у охотников? Ты разве против, чтобы всех теней уничтожили?» Я запнулась. «Чёрт! Лин уже сейчас сдала! Дурында!» У Ангела радикальный, но довольно поверхностный подход. Без какого-либо интереса отреагировал Юра. Видимо, о ее планах и так знал. Чтобы покончить со всем этим, необходимо понять, зачем тени стремятся завершить цикл в живом мире. «Ты рассказывал, что они опасаются переразвития человечества», вспомнила я и недоверчиво добавила. «А Камилла?» «Что надо дать пожить соседнему миру». «Алина?» «Что убогими аборигенами питаться проще». «Теорий много, но проблема не в тенях как таковых. Они сами пытаются устранить какую-то проблему. И даже если теней не станет, эта проблема останется». Голову заполнило недоумение, а секунду спустя мозги вскипели. «Считаешь, циклы чередуют не случайно? Из-за отложенного конца света нашему миру угрожают что-то ужасное? Поэтому тени суетятся? Если избавиться от причины, заставляющей их устраивать апокалипсис, то они оставят людей в покое?» Юра кивнул. «А с чего Эфу помогать охотникам?» Озадачилась я. «С того. Скрывается от своих же. Связь с выбранным человеком держит годами. Он сам хочет перемен». «Ага. Как раз о переменах Эф мне и твердил. Раскол среди охотников, революция, новые правила. Похоже, Юра хочет этого же. Но если их цели совпадают, почему Эф не пошел с ним на контакт? Вулкани похихикал и смылся. Кстати, о каких экспериментах они тогда переговаривались? А еще странно, что Эф в подробностях осведомлен об образе жизни врагов и их энергетических заморочках. «Откуда ты узнал об Эфе?» — спросила я прямо. «И какое он имеет отношение к охотникам?» Юра покосился на дверь и тихо ответил. «Самое прямое. Кажется, у меня отвисла челюсть. Ничего не поняла, но поразилась до глубины души. Дверь скрипнула, отворилась. В аудиторию протиснулась Лина с каменным лицом и пристальным, пробирающим до дрожи взглядом. Сложила руки на груди и холодно поинтересовалась. Не помешала? Под ложечкой засосала? Горло подкатила тошнота. Хуже, чем на сессии. Как она нас нашла в огромном здании? Ах да, Вика! Я соскользнула со стола, пальцы помимо воли затеребили оборку рукава. А вот Юра даже не шелохнулся. «Ответ ты прекрасно знаешь», — произнес он тем тоном, каким отчитывают двоечниц. «Но проходи. Мы тут как раз затронули тему, от которой ты усердно отмахиваешься». Она побагровела и с такой силой захлопнула дверь, что грохот, наверное, до первого этажа дошел. Юра ухмыльнулся. Я стиснула зубы. Лина подлетела ко мне и задала тот самый вопрос, который недавно мучил меня. «Что ты творишь?» Тон у нее был ледяной, как и застывшая в глазах ярость. По спине пробежал колючий холод. Нестерпимо захотелось забиться под стол. «Нет! Изображать страуса я не буду. Прийти сюда было моим решением, и я за него в ответе. Выполняю священный долг любого журналиста». Выдавила я через силу. «Собираю информацию». «Ты позволяешь запудрить себе мозги!» — рявкнула Лина. «А ведь я тебя предупреждала!» «Успокойся. Она еще ничего не решила», — перебил Юра. «Дай подруге составить свое мнение». «Свое!» — Лина обернулась, сердито сверкнув глазами. «Да она скоро не отличит, где ее мнение, а где твое!» Я собиралась было возразить, что их влияние на меня не действует, но поймала такой выразительный взгляд от Юры, что слова застряли в горле. «Мне не стоит говорить об этом Лине?» «Точно!» «Нельзя раскрывать, что благодаря темной энергии Эфа мне передались способности. И так потенциально опасной считаюсь». «Тебя послушать?» Юра разочарованно покачал головой. «Так у Тамары нет других оснований со мной согласиться». «Да сколько можно?» Закатила она глаза. «Что будет дальше? Открытие канала в мире теней? Твои теории — полный бред!» «Одна из моих теорий сейчас перед тобой стоит. А неделю назад ты доказывала, что такого не может быть». «У нас появился реальный шанс покончить с этими тварями!» Лина в несколько резких шагов преодолела разделявшее их расстояние и бросила ему в лицо. «Чего ради его упускать? Ну, знаешь ты, зачем они пытаются прикончить всех людей? И что с того? Полегчает? Диссертацию напишешь по этой теме?» Юра улыбнулся. «Но совсем не так, как обычно. У меня желудок к позвоночнику прилип. Это была самая холодная улыбка, которую я когда-либо видела». «Твой реальный шанс», — пугающе спокойно ответил он, — «вызывает не меньше вопросов. Никто на территории теней не был и понятия не имеет, что там». Катерина правильно говорит. «Это неоправданный риск. Почему ты думаешь, что справишься?» «Они о планах друг друга знают гораздо больше, чем я думала». «Если бы они нас не боялись, не прятались бы!» С яростью рявкнула Лина. Никогда не видела ее настолько взвинченной. Казалось, ее ничто из себя не могло вывести. В любой ситуации умела делать непроницаемое лицо и отвечать сдержанно. А тут... как бы ни подрались! Я поежилась. «Значит, загасить эту дрянь все-таки можно. Или что ты предлагаешь? Отговорить их завершать цикл? Допустим, одна из теорий подтвердится. Что ты сделаешь? Остановишь у нас технический прогресс? Или устроишь им гастрономические туры к африканским аборигенам? Повторю еще раз. Это бред!» Под ногами метнулась тень. Светильник наверху странно заскрипел. «Бабах!» Едва успела отпрыгнуть к другому столу. На то место, где я только что стояла, приземлился оплавленный плафон, следом посыпались осколки. Юра с Линой мгновенно замолчали. Раздалось отчетливое шипение. Я шарахнулась в сторону. «Мамочка! Что происходит? Это тени?» Каблук шатнулся. Я потеряла равновесие и полетела вниз, прямо на острый угол стола. Аудиторию окутало ярким светом. Меня накрыло теплой волной. Приземлилась точно в объятия подбежавшей Лины. Свет стал ослепительным, а шипение истошным. Секунда, и все стихло. Вспышки погасли. «Это что за нафиг?» — оторопело спросила она, помогая мне встать. «Они совсем обалдели?» «Ты их снова недооценила». Юра щелкнул выключателем у исписанной мелом доски, оголенный провод на потолке перестал искрить. «Зря считала, они не попробуют прикрыть ту форточку, через которую пытаешься пролезть». «Что?» — в ужасе переспросила я. «Теперь еще и тени хотят меня убить!» Стекла в окнах задребезжали, я пригнулась. Лина заслонила меня собой. Все утонуло в звоне, шипении и ядовитом свете, от которого заслезились глаза. Зажмурившись, я вцепилась в подругу. «Мама, ну за что? Разве у теней нет правил этикета? Например, на чужую еду не покушаться?» «Да сколько их тут?» – процедила Лина. 8, – бесстрастно сообщил Юра. Она от души выругалась. «Видимо, 8 – это много». «В коридоре чисто», – добавил он. «Контур я держу». Лина безжалостно расцепила мои пальцы и подтолкнула к двери с напутствием. «Давай на выход!» «Медленно», — велел Юра. «И глаза открой. Не то и без участия теней голову расшибешь». Я с трудом разлепила веки. Аудиторию заливал свет. В буквальном смысле. Блестел и плескался до потолка. В дальнем углу темнели размытые очертания. На полу виднелась четкая сияющая линия, опоясывающая все пространство. Наверное, это и есть упомянутый контур. За него тени не выйдут? Надеюсь. Ладно, мне сказали идти на выход, значит, вперед. Они охотники, им виднее. На подгибающихся ногах я доковыляла до двери, не оглядываясь. Переступила светящуюся черту, выскользнула в пустой коридор. «Найди Вику!» — донеслось мне вслед от Лины. А потом дверь захлопнулась, словно сама по себе. Из-под порога посыпались искры. От шипения заложило уши. Я прикрыла их ладонями и понеслась к балюстраде. «Вику, найти Вику. Где?» «На практикуме. Или попросить у Эфа портал. Нужно только найти укромное место». Свернув к заполненной студентами главной лестнице, я оставила уши в покое, чтобы не привлекать лишнего внимания. Вид у меня и без того перепуганный, а взгляд безумный. Шипения больше не было. Зато появился другой звук. Волшебный, певучий, пробирающий до приятных мурашек. Точь в точь, как тот, что звал в рощу. «Эф! Он снова ведет меня куда-то? Наверное, хочет забрать отсюда!» Я, как заворожённая, сбежала по лестнице на первый этаж и погналась за дивной мелодией. Чем дальше продвигалась, тем сильнее меня к ней тянуло. Повороты, плотно закрытые двери аудиторий, в конце коридора — дальняя лестница. Мелодия оборвалась, больно резанув по ушам тишиной. Вокруг не было ни души. Я стояла перед спуском на нулевой этаж, проход на который был запрещен. Эф ждет меня там? Середину нижнего лестничного пролета преграждала металлическая решетка. К счастью, без замка. Я кинулась к ней и потянула железную створку на себя. Та со скрипом отворилась. «Исследуем тайные места факультета», — настиг сзади ехидный голос. Черт, как не кстати! Я выдохнула, обернулась и зачем-то ляпнула. Заблудилась. Лейман уставился на меня с притворным изумлением. В зеленых глазах играла злая насмешка. Очень злая. Злющая! «Я бы, конечно, советовал начать с чердака», — подмигнул он. «Но здесь тоже неплохо». Схватил меня за руку и потянул вниз. Я решительно затормозила, вывернулась. «Ты разве не туда собиралась?» Спросил Лейман с издевкой, но остановился. Какое непостоянство и потрясающая неуловимость. «С утра за тобой угнаться не могу, а у меня к тебе разговор есть». «Мне некогда, я спешу», — выпалила я. Он скептически склонил голову на бок и облокотился о стену. «Ну что за напасть? Скорее бы отвязаться от него и спуститься на нулевой этаж. Эф туда звал, значит, там можно спрятаться». Впрочем, место и тут укромное. Хоть мы с Леймоном и не вошли на запретную территорию, из коридора нас видно не было. Правда, находиться фактически с ним наедине — радость сомнительная. «Сдаюсь», — примирительно сказала я. «Чего тебе надо?» «А ты не помнишь», — прищурился он. «Что это вчера такое было? Жажду подробностей». «Неужели я произвела неизгладимое впечатление?» «Видимо, убегающая со всех ног девушка способна заинтриговать кого угодно». Даже Леймана. Ну... Промямлила я, тщетно генерируя в мозгу оправдание. Тогда я тоже спешила, да. Я часто спешу. В последнее время. Не дури. Протянул он язвительно. Я о том, что ты сказала всем перед тем, как устроить тот незабываемый спектакль. Точно. Ляпнула Вике про свидание, чтобы выйти и ускользнуть в торговый центр. После чего с воплем «Костя, постой!» убежала в коридор. Ой, меня что, слышал кто-то кроме неё? Ему передали? Ах, это была шутка. Ха-ха-ха-ха. Я глупо рассмеялась, наблюдая за его округлившимися глазами. Еще зеленее и выразительнее стали. Не смешная. Очень не смешная. Следующая будет лучше. Обещаю. Господи, что я несу? Лейман отлепился от стены, шагнул ко мне. Я невольно попятилась к проходу на нижний этаж, но промазала мимо створки. Вжалась спиной в решетку, кожу обожгло холодным металлом даже сквозь ткань. Он приблизился вплотную, взялся руками за прутья по обе стороны от меня, наклонился к моему лицу. «Тома!» Коснулся уха горячий шепот, в котором отчетливо сквозила ирония. «Если у тебя есть какие-то фантазии, можешь озвучить их мне напрямую. Я уж, так и быть, подумаю, что с ними делать». «На что это он намекает?» Протопали шаги. В паре метров от спуска нарисовалась Вика. «Ура! Она сама меня нашла!» Я рванулась к ней, но не тут-то было. Лейман и не подумал меня выпустить. Он обернулся, недовольно поморщился. «Ого!» Отвлекли от разговора. «Вот ты где!» — констатировала Вика. «Хорошо, спряталась. На практику мне не сидится». Невежливо осведомился любитель поболтать. «Ну, проходи. На троих сообразим». «Хватит нести чушь!» Я вывинтилась из-под руки Леймана и шагнула к ней. «Идем?» Вика кинула быстрый взгляд через плечо на пустой коридор и спустилась ступенькой ниже. Намерения на ее лице читались отнюдь недружелюбные. Мгновение, и весь пролет окружила сияющей чертой. «А может, не надо?» — пискнула я, отступив назад к решетке. Леймон с любопытством изогнул бровь. Видимо, контур он не видел. Подозреваю, эта штука не только от теней. Лина и Юра наверху шумели изрядно, а охрана не прибежала выяснять, в чем дело. Сдается мне, и нас никто не услышит. «Где Ангела?» Спросила я с умным видом, но голос дрогнул. «Достаточно далеко отсюда», — отстраненно ответила Вика. «Она ошиблась насчет тебя». «Боже!» Вика решила, что я не на их стороне. А что она могла еще решить, видя, как я уединяюсь со строго запрещенным Юрой? И раз уж теперь всех теней разом грохнуть не удастся, то можно попробовать добраться хотя бы до Эфа. «Мне конец!» Вика подошла ближе, ее волосы заблестели, будто под лучами непонятно откуда взявшегося солнца. На ее лице не читалось ни намека на жалость. Лейман непонимающе нахмурился. «Стоп. Пусть он и хам, но здесь совершенно ни при чем. Это самое...» Кивнула я ему и натужно хихикнула. «Мы с Викой... сценку для нашего КВН репетируем. Знаю, она не смешная, но у меня с шутками так себе, ты уже заметил. Короче, иди отсюда. Я при тебе стесняюсь и слова забываю». Я умоляюще посмотрела на Вику. Она отрицательно мотнула головой и безразлично обронила. «Извини, но свидетели мне не нужны». «Нет, ты не права!» Хохотнул Лейман и бесцеремонно отодвинул меня в сторону. «Это как раз очень смешно». Поднялся ступенькой выше и попытался обойти Вику. «Ой, зря. Хотя с чего бы ему думать, что перед ним сверхсильный охотник, а не обычная девушка?» «Господи, ну зачем он за мной сюда потащился?» Ее ладонь легла ему на плечо. Я в ужасе закусила губу. Сердце ухнуло в пятки, желудок сжался в тугой комок. Лейман резко накрыл Викину ладонь своей, ее пальцы вспыхнули странным бледным светом. Она широко распахнула глаза и мелькнула в них изумление. Стало невероятно жарко. Что-то пронзительно зашипело, словно раскаленная сковорода под напором ледяной воды. Я отпрянула к стене, лестничный пролет взорвался знакомыми вспышками. Но в ту же секунду их захлестнула тьма. вязкая, плотная, как сплошная дымовая завеса, пронеслась, сметающей все на своем пути волной, и рассеялась. Вика, бессмысленно моргнув, рухнула на ступени. «Дура», — сказал Лейман без намека на сожаление и небрежно стряхнул с ладони тлеющие искорки. Покосился на по-прежнему сияющий контур, чертыхнулся, а потом перевел взгляд на меня. Я не кинулась прочь лишь по одной причине. Ноги банально подкосились. Глаза у него были не просто зеленые, а очень зеленые, радиоактивные. Почувствовала, как сползаю вниз, к Вике. Пол стремительно приближался, горло сводило судорогой. Упасть не успела. Лейман совсем не по-джентльменски хапнул меня чуть выше локтя, рывком поднял и задал вопрос, на который невозможно ответить «нет». «Строкова, ты жить хочешь?» Я судорожно закивала, потому что действительно хотела жить. Очень. Больше всего на свете. Он картинно щелкнул пальцами. Под нами закрутилась дымчатая воронка, один в один похожая на портал. Едва опора исчезла, я поняла. Угадала. Пространство заволокло тьмой, и я провалилась в нее с единственной нервной мыслью, которая эхом отдавалась в голове. Снова и снова. «У нас на факультете вообще нормальные люди есть?»